искусство беседы. Все, о чем мы говорили в этой главе, было направлено на то, чтобы показать вам все наилучшее, что может пригодиться в общении. В беседах легко давать и брать, обмениваться идеями, информацией, мнениями, которыми человек демонстрирует качество личности. Предлагаю вам несколько идей, которые помогут вам быть лучшим собеседником при любых обстоятельствах.